Представитель Центрального комитета Союза социалистических женщин Кореи выступила 26 апреля с предзаявлением протеста против американских и южнокорейских маньяков войны, которые ввели в Южную Корею и ее окрестности большое количество ядерных наступательных средств и бешено проводят совместные военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики. В защиту достоинства и мира нации говорится в предзаявлении: решительно ответить на тотальную войну тотальной войной, а на ядерную войну нашей специфики ядерным ударом и добиться окончательной победы в конфронтации с Америкой. Это единая воля и решимость воинов и женщин Кореи. Если на священной территории нашей республики зажгут фитиль войны заокеанские агрессоры, то мы, будучи снарядами и бомбами, покажем им доблесть корейских женщин, по примеру Ан Юнь Э и Чо Оки, героев прекрасного пола 50-х годов минувшего века. Янки и их южнокорейские марионетки, беснующиеся в попытках отнять у нас достоинство суверенитета и гнезда счастливой жизни, всеми фибрами души будут испытывать в себе крещенский удар, что нанесут женщины Кореи с веками накопленной досадой. Все женщины севера и юга страны и за ее пределами обязаны горой подняться на общенациональное антиамериканское восстание, чтобы над нашей прекрасной землей, растянутой в 3000 ли, всегда было синее небо, навеки покончив с ядерным безумством американских империалистов, главаря агрессоров и нарушителя мира человечества, надрывающихся посягнуть на суверенитет нашей нации и ее право на выживание, подчеркивается в пресс-заявлении.